156. Если так частое воздействие из тонкого мира, то должны установиться глубокие и длительные соотношения между сотрудниками двух миров. Так оно и есть. При этом соотношения устанавливаются не столько по родству кровному, сколько по родству духовному. Часто такие сотрудники встречаются и на земном плане, хотя они могут быть разделены различием народности и положения, но внутреннее чувство будет их приближать. Между ними особенно легко будет возникать доверие, хотя могут быть и обратные исключения. Неблагодарность есть погружение во тьму.